Робин Гуд. Миф или быль? Более 600 столетий живет легенда о благородном разбойнике, а ученым до сих пор так и не удалось установить, существовал ли на самом деле Робин Гуд. «Робин гордым разбойником был», — писал неизвестный автор баллады о Робине Гуде конца XV века, представляя своего героя. «Жил он, не зная страха, и веселые песни любил». В каждой из 4 историй, составляющих балладу, читатель встречается с отважным предводителем лесного отряда веселых разбойников, которые нападали на богатых и помогали бедным. В первой новелле Робин одалживает деньги из своего верного оруженосца маленького Джона обедневшему рыцарю, чтобы отомстить жадному аббату. Во второй — хитростью заставляет ненавистного шерифа из Ноттингема пообедать с ним олениной, которую разбойники добыли в вотчине стража порядка в Шервудском лесу. В третий Робин узнает переодетого короля Эдуарда, который инкогнито приезжает в Ноттингем, чтобы расследовать нарушение закона местными правителями, и поступает к нему на службу. Заключительная часть баллады, опубликованная в 1495 году, повествует о возвращении Робина к разбойному промыслу и предательстве настоятельницы кирклейского аббатства, которая доводит его до смерти кровопусканиями, когда он приезжает к ней в монастырь полечиться. Таковы первые письменные предания о Робине Гуде, которые без сомнения рассказывались и пересказывались по меньшей мере на протяжении предыдущих 150 лет и впоследствии обрастали все новыми деталями. В 1819 году Вальтер Скотт использовал образ Робина Гуда в качестве прототипа одного из персонажей романа «Айвенго», и сегодня благородный разбойник продолжает оставаться популярным героем детских книг, кино и телевидения. Нетрудно объяснить причину столь долгой популярности Робина Гуда. Гордый и независимый, он противостоял тем, кто, пользуясь своим положением и богатством, обманывал и угнетал простых людей. Но он хранил верность королю и не отвергал религию. Среди его сторонников был даже один бродячий монах, веселый толстяк, брат Так. Личность Робина Гуда настолько привлекательна, что историки уже давно ищут прототип легендарного героя. В издании поэтического шедевра Уильяма Лэнгленда «Пахарь Пирс», вышедшем в свет в 1377 году, есть ссылка на стихи о Робине Гуде. Современник Лэнгленда Джеффри Чосер в «Троилусе и Кризайде» упоминает заросли орешника, где гулял веселый Робин. Более того, в рассказе о Геймлине, который был включен Чосером в «Кентерберийские рассказы», также изображен герой-разбойник. Было установлено несколько исторических личностей, которые могли послужить прототипом легендарного Робина. В реестрах переписи населения за 1228 и 1230 годы значится имя Роберта Гуда по прозвищу Домовой, о котором сказано, что он скрывался от правосудия. Примерно в это же время возникло народное движение под руководством сэра Роберта Твинга. Повстанцы совершали набеги на монастыри, а награбленное зерно раздавали бедным. Однако имя Роберт Гуд было довольно распространенным, поэтому ученые более склоняются к версии о том, что прообразом Робина Гуда был некий Роберт Фитцут, претендент на титул графа Хантингдонского, который родился приблизительно в 1160 году и умер в 1247. В некоторых справочниках эти годы даже фигурируют как даты жизни Робина Гуда, хотя письменные источники того времени и не содержат упоминаний о мятежном аристократе по имени Роберт Фитцут.